И он полностью зависел только от Кришны, от милости Кришны. И самое главное, он зависел от воспевания святых имен. И каждый раз, когда ему что-то вот приходило, вроде он воспевает, ему что-то придет, всегда придут какие-то мужики, так сказать, и все отберут у него. Всегда. Никогда. И семья жила в хибаре в такой вообще. Это ужас, так сказать. То есть, пусть летят по небу раки, приходите в гости к нам, мы живем в бараке. Вот он жил в бараке. Хотя он был другом там Кришны, так сказать. Они вместе в Гурукуле учились, так сказать. Вместе в детдоме. Ой, в этом. Ну, в общем, неважно. В интернате в этом, так сказать. Как звали-то их гуру, забыл. Сандипани Муни. Сандипани Муни, его вспомнил. Я сам вспомнил. Я быстрее вас сказал. На 3 секунды. Вы слабое звено, вон отсюда. Они вместе в Гурукуле были, у Сандипани Муни, все, были друзья. Друзья, они... Кришна кормил Судаму. Они говорят, просто Судама, просто Кришна. И они там играли вместе, все. В общем, настолько друганами были вообще. Ну, потом они выросли, так сказать, разъехались, женились. Кришна, так сказать, стал Даваракадиши, так сказать. У него там 16 108 жен, так сказать. У этого одна жена, у Судамы, так сказать, еще там 2 детей. И он вообще не мог содержать семью. Никак. Вот ничего, шаром покати. И они всегда были в долгах. Всегда в долгах. Вот долгов было вообще в огрышку. И он всегда еще в долгах был. И он как только начинает воспевать, святое имя садился, он начинал воспевать. И люди приходили, говорят, да ладно, не отдавай долги. Когда он начинал воспевать. И приносили что-то ему. А он просто глаза закрывал и воспевал. И когда вот все ему надавали, там даже наносили все. Потому что так он воспевал, люди Бога вспоминали. И люди, слушая, соседи, они брали какие-то там мешки, там, ну, с этим, что там, с луком, там, я не знаю, с чем там. Эти колготки с луком тащили ему, так сказать, там, ну, это сало, ягидшки, так сказать, ну, все такое, так сказать, исключительно вегетарианское сало было. Вегетарианское сало и вегетарианские ягидшки. Это было все вегетарианское. Лук был тоже вегетарианский, из хлеба сделанный. Ну, там это колбасу, так сказать, ну, и там разное всякое. Тут. Вегетарианское все ему тащили. И у него такая гора появлялась. А там всякие завистники были. И они сразу бежали, так сказать, и доводили до вашего сведения. Довожу до вашего сведения, так сказать, то-то-то-то-то-то. Они сотрудничали с администрацией, короче говоря. И администрация, так сказать, приезжала и все у него забирала. Когда он заканчивал воспевать, глаза открывал, ну, все было по-прежнему. Он даже и не знал, что у него сейчас только тут было жратвы, так сказать, до потолка. И что долги ему прощали и все остальное, как он только начинал воспевать. И дети всегда голодали. И вы знаете, да, дети, они всегда завидуют другим. Потому что там игрушки, еда какая-то, вот особенно такие. Говорится, нищета является причиной жадности. Они такие, как бы, обездоленные, ребятишки бегали, они, ну, смотрят, да, у других там есть покушать, они все слюной там захлебывались, так сказать, то все. И жена, так сказать, уже столько долгов наделала, все соседи, они всем были должны. И жена все время, ну, иди, сходи к Кришне, Кришна, царь, Двараки, неужели он, вы друзья, там, то все. Ну, так, просто ему намекни, так сказать, что, так сказать, просто намекни, дай попить, а то так кушать хочется, что и переночевать негде, так сказать. Сходи попить, попроси, что ли, у него, так сказать. Ну. И жена так все время его доставала, доставала, доставала. И как-то в один прекрасный день ну, достала его. И он достала как? Она говорит, посмотри на наших детей. И дети были такие худые, все. И заболели они оба. И Судама, он подумал, нет, что-то ну, из-за детей. Потому что я должен это делать. Я должен защищать своих детей. И он сказал, ну ладно, я пойду в Двараку к Кришне. Но я не могу пойти к нему с пустыми руками. Что-то, какой-то подарочек надо. И она побежала, и у того, у кого уже брала, уже и так в долгах они были, она сказала, ну, пожалуйста, последний раз, вот все, все отдадим. Сейчас вот Судама пойдет в Двараку, а там Кришна, он царь Двараки, вы, наверное, слышали. Они друзья, он все мешки, все отдадим, что, сколько, вот, за сколько времени, да, все отдадим, с лихвой отдадим, с процентами, так сказать, все, не беспокойтесь, так сказать, 3%. Без базара. Ну и люди уже так, кстати, им перестали доверять, там некоторые, ну, соседи, что они все время берут, но и никогда не отдают. Да? И, говорится, этот сосед, он дал горстку, ровно горстку, горстку дробленого, самого такого некачественного риса. Дробленого риса. Этим дробленой, некачественной дробленкой кормили они своих слуг, которые работали там где-то на поле. И он дал ровно горстку этого дробленого, такого очень некачественного. И этот был рис еще, говорится, он был дробленый, он был черный, такой темный рис, некачественный. И он дал эту горстку, сказал, на. И жена пошла и приготовила это, сварила рис. И они в такой чуть ли не в носовой платочек завязали. Такой подарок царю, представляете? И он взял и думает, елки, это что, дарить, что ли, все? Ну, потом думает, ладно, все-таки не с пустыми руками. Так сказать, где-то там спрятал там где-то в тхоте. Но у него тхоте было такое очень странное тоже. Через этот тхоте было видно все устройство мира. И он отправился, так сказать, это, в двораку. Пришел, привратники не пускают. Кто такой, что там, что тебе надо, так сказать. Он говорит, да я друг Кришны, они так на него посмотрели, все устройство мира, так сказать, увидели. Все, так сказать. Они говорят, что-то ты, Кришна с бомжами не дружит. Они говорят, ну, пожалуйста, вы, ну, видят, что он такой достаточно смиренный и трезвый. Они говорят, ну, он говорит, ну, пожалуйста, сходите, скажите Кришне, ну, что Судама пришел. Тот Судама, с которым они вместе учились в Гурукуле. И Судама, он стал даже немножко сомневаться, что помнит ли его Кришна. Теперь он царь, там, теперь такой, может быть, так, кстати, и забыл даже, может быть, и скажешь, какой Судама, ничего не знаю. Он даже так стал думать про Кришну, что Кришна забыл даже его уже. И он так немножко забеспокоился и уже собрался уходить. Он был так смиренен, что он собрался уже уходить и думает, да ладно, что я тут как-то даже, ну, ломлюсь, короче говоря. В автобус первый. Ну, один привратник пришел. Кришна там чем-то занимается. Он, о, повелитель, значит, о, дваракадиши. Там какой-то бомжик, так сказать, пришел, так сказать, и говорит, что твой друг, о, господин, его Судама зовут. Кришна как услышал? Судама? Да, говорит, что с тобой в Гурукуле. Он, Судама! И Кришна сам выскочил бегом навстречу к Судаме. И Судама увидел Кришну, и сердце его прямо сразу закатилось от счастья. И Кришна выбежал и обнял Судаму. А Судама был в такой в грязной одежде, такой весь худой вообще такой. Не мылся, он пока шел до двараки, там несколько суток. Он был такой грязный весь. И Кришна стал его обнимать, Кришна стал целовать его, обнимать. Друг мой, его схватил в охапку. Пойдем, пойдем. И он быстро его туда. И потом смотрит, значит, у него тхоти такое, так сказать, все устройство мира, так сказать, тоже Кришна увидел, так сказать, всю вселенную в тхоте Судамы. Как во рту мама Яшода у него увидела всю вселенную. Он так посмотрел на тхоте и увидел всю вселенную сразу тоже. И он там быстро слугам сказал, немедленно лучшие одежды, так сказать, лучшие шелковые тхоти, так сказать, все, надеть его. И значит, значит, ванны, там, масла, там все. И Судама говорит, не-не-не, я не буду. Он говорит, так нет, со мной вместе. И Кришна такой хитрый, он говорит, пойдем со мной. И они там, значит, в баньку, туда-сюда, значит, банька, ну, такая ведическая банька, так сказать, все дела. Они лежат в бассейнах, там лотосы плавают, все это... Все жасмины, там все запахи. Это тут утки, так сказать, плавают всякие там, кстати. Простите. Вот. Они тоже плавали там рядом. Ну, короче, так, для этого, для кайфа. Да. Утки, вообще, когда царь, то всегда у него уток, простите, очень много. И они так рядом плавали, все тоже булькали там, и спинку шоркали, эти утки, простите. И так сказать, ну, они были служанки, так сказать, естественно, они там чекотали пятки, так сказать. И они с Кришной там пузыри пускали, так сказать, значит, брызгали все. Потом они вышли, так сказать, ну, из баньки, так сказать, кваску, так сказать, приняли, так сказать, метку, там, кстати, все. Кришна усадил его на свою симхасану, сел внизу Кришна и сказал: ну давай рассказывай. А Судама говорит: а где это моя одежда? Он говорит: а что там? Я тебе там это, ну, кое-что надо было передать. Он сказал: что? Он говорит: ну вот там она лежит. И он побежал там, раз этот мешочек, и посмотрел на дворец, на все, и увидел столы, там были уже столы накрыты. И он этот, так сказать, в сопливчике у него, так сказать, дробленый рис, кулачок, так сказать, и так еще приготовленный очень. Так же жена была очень искусна в кулинарном искусстве. Потому что, несомненно, всегда готовила из разнообразных продуктов. Она уже даже забыла, как картошку чистить, так сказать, потому что никогда ничего жрать нету. Все вечно они там что-то коренья какие-то ели там, кстати, и пили эту вот толокнянку. И, так сказать, она в этом мешочке, у него в этот мешочке рис. И он с этим рисом, значит, он думает: ой, боже мой, кто-нибудь увидит, вообще позоруха. И он спрятал его там в тхоте. И Кришна, он подошел, говорит: ты что там прячешь? Он говорит: да так, это что, гадость, говорит, гадость, это кака, нельзя, фу. Он говорит: фу, кака. Ну, Кришна, так сказать: ну-ка, ну-ка, покажи. И раз этот, так сказать, сопливчик у него вытащил, развернул. И сказал: о, боже мой, это что, рис для меня, ты принес. И Кришна стал есть. И он стал прославлять этот рис, он стал прославлять. И Судама, он вообще, как только он елки, ё-моё. Он думает: ну все, я Кришну отравил, все. Я отравители, поджигатели, так сказать, нападающие со смертельным оружием. Я уже, так сказать, отравитель, так сказать, и нападающий со смертельным оружием, потому что это смертельное оружие. Подумал Судама, так сказать, и он так был сконфужен. Но Кришна был просто счастлив. Он наелся этого риса, он съел эту горстку риса и говорит: фу-фу, от пуза наелся. Он говорит: пойдем, давай, заваливай, так сказать. Курица холодная есть, огурчик соленый, сырок плавленый. Короче, закуси моря, так сказать, давай, заваливай, так сказать, присаживайся, так сказать. Можешь по стакашке, так сказать. Но Судама сказал: не, я с синим завязал наглухо. Ну, в общем, они сели. Он говорит: я-то порубаю. Он говорит: рубай, базару нет. И Судама порубал, короче. Он поел все, и они на качелях покачались, там, кстати, жены там с этим, там, кстати, все помахали, так, кстати, рукой и ногой, так, кстати, все поплясали, так, кстати, эти половецкие танцы, пляски, так, кстати, все там, кстати. Ну, они были довольны, короче говоря. И Судама, так, кстати, отправился домой. И что сделал Судама? Судама втихушку взял и переоделся в свои одежды. Как пришел, так и ушел. И говорится, он еще, Кришна, он не весь рис съел, он просто его попробовал. Он еще забрал этот рис, чтобы не позориться. Чтобы не позориться, остатки этого риса. И Кришна сказал: а ты зачем, а ты что переоделся-то? Он сказал: извини, мне вот так как-то лучше. Он говорит: что, ты не можешь от меня принять ничего? Он сказал: ты что, где есть дружба, там не должно быть вот таких вещей. Мы же друзья. Зачем мне это? Мне этого не нужно. Я живу так, как ты этого хочешь. Я живу так, как ты этого пожелал. Прости меня. Я был так счастлив нашей дружбой. Неужели ты думаешь, что я буду счастлив в тхоте там или чем-то? Этой баней, так сказать, сутками. Простите. Или там, кстати, это... сырком плавленым, так сказать. Нет, он сказал, я был счастлив просто увидеться с тобой. И Судама попрощался с Господом. Сердце было его счастливо. Он завернул этот рис, обратно спрятал, под купины куда-то засунул и пошел домой. И Кришна улыбнулся ему вслед. И у Кришны были такие хитрые глаза. Ну давай. До новых встреч. И когда Судама вернулся домой, он, в первую очередь, он был ошарашен. Изменилась местность, и он увидел огромный дворец. И когда он стал подходить, он что-то не мог понять. Выскочили дети, жена, какие-то мужики с тетками выскочили. Это слуги уже были. Он думал, бить будут? Уже собрался, так сказать, это... Он был мастером кунг-фу и всех других видов единоборств. И единоедств. Сюда в одного ел. Ну, суть вот в чем. Говорится, когда он получил все это богатство, там, закрома, ну, короче, закрома родины, он получил все, все, в общем, все получил. Корзину, картонку, и картину, картонку, маленькую собачонку, ковер, седло и телевизор. И все, еще квартиру, так сказать, однокомнатную, где не шумно, без выхода на трамвайную линию. Говорится, его преданность увеличилась в 100 тысяч раз. Его преданность увеличилась в 100 тысяч раз. Говорится, Брахман Судама принял это богатство, как Махапрасад. Как Махапрасад Господа. И его преданность увеличилась в 100 тысяч раз. И он занялся чистым, любовным, преданным служением, которое увеличилось у него в 100 тысяч раз, получив это все. Поэтому здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что иногда Кришна дает своему преданному богатство только для одной цели. Чтобы усилить его преданность. Тогда, когда преданный на самом деле хочет преданности, тогда можно без сомнений и без всякого страха давать ему. Но когда человек не стремится к преданности, и он на таких стадиях, Кришна помогает, он наоборот, так сказать, ну, как бы облегчивает. Там, лопату саперную, говорит, давай я понесу, там, то есть, рюкзачок давай твой понесу, давай, так сказать. Ну, все, в общем, понесу. Все Кришна понесет лучше пусть. Или он говорит, давай пусть пока у меня полежит. До лучших времен. Ты пока научишься, как, так сказать, правильно себя вести, как что. И потом посмотрим. Я тебе буду помаленьку, так сказать, переводом высылать, так сказать, там, 10 рублей. Посмотрим, как ты их израсходуешь. 20 рублей. Там. Ну, посмотрим, в общем, как ты будешь себя вести. Так происходит в духовной жизни. Поэтому Кришна помогает преданному на ранних стадиях и помогает на каких-то других ступенях. Тут он забирает все, а там дает. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, своему искреннему преданному я всегда сохраняю все, что он имеет, и даю то, что ему недостает, чтобы он мог осознать меня. Хари Кришна. Милость, которую Верховный Господь оказал Махараджи Бали, проявилась отнюдь не в том, что он даровал ему материальное счастье и богатство. Ведь подобные благословления заставляют забыть о любовном служении Господу. Тот, кто стал обладателем огромных материальных богатств, уже не может погрузиться в размышления о верховной личности Бога. А что эти? Гарем-то убежал. Гюльчитай, так сказать, Фатима, Лейла... Где они? Куда они там были? А, Весапурли. Жалость. Жалко, ну что, жалко было, детишек, жалко было. Что? Судама хороший был? Конечно, получил, ничего себе. Представляете, Судама получил закрома родины. Так представляешь, сколько он потом раздал этим людям, которые ему помогали? Сколько он им дал? Он две горстки дал. И недробленого настоящего две горстки принес. Вот так, ты мне дал горстку дробленого, а эти две нормального. Вот так вот, подавись, скотина. Нет, говорится, Брахмана Судаму некоторые любили. Многие любили его, в основном его очень любили. И ценили его преданность. Но он жил в таком месте, где преданность не ценилась. Почти в демоничном месте жил. Но при наших условиях, если нам кто-то оскорбительно жертвует, нет, лучше не надо. Если, нет, если личное пожертвование оскорбительно, не надо. Да и так даже. Лучше быть осторожнее. Прабхупада всегда говорил преданным, мы не попрошайки. Это попрошайки, ему хоть как, хоть кинь там, хоть так, знаешь. Вот. Мы не попрошайки. Да, кто? Человек тот? Почему? Даже если он оскорбительный, есть такая история. Один очень грешный купец, который только и занимался чувственными наслаждениями, был жадный, все время там прелюбодейничал, пил там, ну все такой, такой гадкий человек был. Умер и предстал перед судом. И суд, значит, посмотрел дело, а дело там, кстати, из 18 папок на него. С отпечатками там все, со свидетелями там все, да. Ага. И там посмотрели, ё-моё, ой-ё, вау-вау-вау. Короче, пробы на нем ставить негде даже было. Он такой был вообще уже. Враг народа, короче. Ну и вроде как бы, и он сам знает, что он такой, ну, конченый. И там сразу, так сказать, направление, там уже ждут товарищи, здесь ждут товарищи, и там ждут. А, там товарищей даже нету, там даже дверь закрыта. А эту дверь даже приоткрыли уже. Ну, понятно, 18 папок и все, одни преступления, так сказать. Всякие, от военных до бытовых, до кухонных. И вот он, значит, ну, он думает, формальностью. И он, так сказать, сам такой... развернулся, он говорит, ну понятно, понятно, ой, даже те, вот как ты мог, ну знаете, там начинают, там, как ты мог, да как же тебя так угораздило, ну вот теперь тебе, он говорит, ой, ладно, ладно, ладно, все, хватит, только не надо, я иду, и он развернулся и туда, в сторону этих, так сказать, Ямадутов пошел, чтобы, ну они его, так сказать, схватили и вперед, так сказать, припроводили в места лишения свободы. И там ему еще режим строгий дали, так сказать, у него все это. И только, значит, он туда отправился, вдруг свет такой. Эти Ямадуты, значит, там все в ужасе, что такое? И из этого света Иисус спускается, спустился. Стойте, этот человек достоин Царство Небесного, райскую планету. Те, значит, как так? Да вот смотрите, да не вот тут что, это что, его мажете, что ли, его тут, кстати? Блатные, так сказать, приехали, так сказать. Через Христа уже, так сказать, достаете. Ну и Христос говорит, он сделал, он помог мне один раз. Как-то раз я страждал. Я очень хотел есть. Очень хотел есть. А он проезжал на верблюде, и у него две огромные корзины с лепешками были. И он сидел на верблюде. И я подошел, схватил его за стопу и сказал, господин, дай, пожалуйста, хлеба. И он так пнул меня ногой, и я упал. И сказал, ну, пожалуйста, дай мне хлеба. А ему неохота было сверху слезать. И он думает, что же сделать-то? И он взял лепешку и как в меня кинул. И попал. И я насытился этой лепешкой. И вот за это, за то, что он дал лепешку мне, я даю ему небеса. Смиренный. Христос был смиренен. Даже так принял. Это бы он обратно в лепешка в него, там, как давай махаться, там, да, быть каким-то. И такой, так сказать. Роль Иисуса Христа Джет Ли. Главная роль Иисуса Джет Ли. В роли, так сказать, этого, как его, купца Сильвестр Сталлоне. Нет. И такой боевик разыгрался. Так. Вот такая вот загогулина. Есть вопросы еще? Ну, это круто уже. Богатство прийти как результат оскорбления? Ну, да! Я даже могу рассказать историю из Пуран. Жили два царя соседи, соседи были. Один из Сурья-Вамши, другой из Чандра-Вамши. И тот, который из Чандра-Вамши, у него очень хорошо процветало государство. А из Сурья-Вамши он там кое-что неправильно сделал, сентиментальничал с женой немного, так сказать, под каблучок попал. И из-за этого в государстве начались кое-какие проблемы. И он все думает, как исправить. Чик! И придумал. Пошел к тому, который из Чандра-Вамши, и сказал: вот я там, мне нужно то, сё, пятое, десятое. Тот говорит: нет, я не могу, потому что если я возьму сейчас, отдам, тут у меня проблемы начнутся. Он говорит: а я тебе дам там туда-сюда. И они поругались. И поругались очень сильно. И этот, который был из лунной династии, решил наказать этого, который из солнечной династии. У него и так были проблемы в государстве. И у него был день рождения. И он не показывал, что он на него обижен очень сильно. И он подумал: я тебя уничтожу. И он подарил ему 7 белых слонов. И говорится в шастрах, что эти слоны должны содержаться, для каждого слона должен быть построен такой, как бы, как дворец. Белый слон, это вот, хастины, вот это белые слоны. Почему называлось Хастинапур это? И он подарил ему, это было сумасшедшее богатство, это было так благоприятно, это был самый лучший подарок из всего, что подарили. Это было самое благоприятное. Он подарил ему 7 белых слонов. Это как бы, говорится, в 7 белых слонах присутствует сама богиня процветания. И он подарил. И для каждого из слонов, по шастрам говорится, они должны содержаться, для каждого должен быть построен дворец. Вот, представляете, слоновий дворец такой, где они могут там ходить, там, все такое. И он думает: елки, и так денег нету, так сказать, вот свалилось тут подарок. И пришлось, так сказать, у врачей взять, у учителей, так сказать, понимаешь, у пенсионеров, у ветеранов Великой Отечественной войны взять деньги и построить 7 дворцов. Туда этих слонов впихнули. Но все: о, так сказать, днем рождения, кричали это все. У него день рождения был, так сказать, днем рождения, кричали. Там. И кормить их надо было особым способом. И столько-то раз в день. И очень много слуг должно было за ними ухаживать. Их надо было выводить там. Короче, эти 7 слонов разорили полностью государство этого царя. Так он его наказал. Поэтому за реакцией тоже можно, так сказать, подбросить что-нибудь, так сказать, котлету и убить. А что ж такое бывает? Все, закончим. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Чишинитая Гауранга, Киджай, Гауру Парминанда, Хари Хари Бхава. Спасибо большое, что не избили.